Концепция семи свободных искусств, дисциплин, была впервые дана римским писателем Марцианом Капеллой, первая половина V века, в произведении о бракосочетании филологии и Меркурия. Подразделение названных семи дисциплин на две категории, трехпутья, вобравшее в себя собственно гуманитарные знания, и четырехпутья, сконцентрировавшие знания, относящиеся в основном к природе, принадлежат философу Боэцию 480-524 годы. Наставляя своих учеников, учитель предлагал темы для дискуссий, собственным примером побуждая изучать греческих и римских авторов и подражать их стихам и прозе. В академии прилежно обучались сам император, члены его семьи и одаренные юноши из придворных. В их число входили сформировавшиеся здесь молодые таланты поэт Ангельберт и Эйнгард, будущий биограф императора. В академии господствовали классические и библейские традиции, о чем свидетельствуют даже имена, данные согласно англосаксонскому обычаю ее членам. Так император в академии прозывался Давидом, Алкуин — Горацием, Теодульф — Пиндаром, Ангельберт — Гомером, Эйнгард — Весселиилом. Сами же занятия носили характер дружеских бесед, во время которых стирались различия между учащимися и учителем, каждый стремился равно блеснуть своими познаниями и остроумием. Вот типичный образец диалога между учителем Алкуином и учеником, королевским сыном Пипином, сохранившийся от той поры. Что такое письмо? Хранитель истории. Что такое слово? Предатель мысли. Кто рождает слово? Язык. А что такое язык? Бич воздуха. Что такое воздух? Хранитель жизни. А что такое жизнь? Радость счастливых, печаль несчастных, ожидание смерти для всех. А что такое человек? Раб смерти, гость места, проходящий путник. После ряда вопросов о состоянии человека и частях его тела начинается разговор о Вселенной и явлениях природы. Что такое небо? Вращающаяся сфера, неизмеримый свод. Что такое свет? Лица всех предметов. Что такое день? Пробуждение к труду. Что такое солнце? Блеск Вселенной, краса небес, прелесть природы, распределитель часов. Что такое земля? Мать растущего, кормилица живущего, хранительница жизни, пожирательница всего. Что такое море? Путь отважных, граница земли, гостиница рек, источник дождей. Разбирая времена года, собеседники устанавливают, что зима — изгнанница лета, весна — живописец земли, лето — ее одежда, осень — житница года, а год — колесница мира, которую везут ночь и день, холод и тепло, а правят солнце и луна. Заканчивается диалог рядом загадок, которые учитель задает, а ученик разгадывает, вроде «мертвые породили живого», а дыхание живого пожрало мертвых, что оказывается огнем, возникшим от трения щепок и затем спалившим эти щепки. Из приведенного видно, что занятия в академии не столько служили практическим целям, сколько были отдыхом для придворных, своеобразной интеллектуальной разминкой, причем присутствие женщин привносило в словесные упражнения и экспромты изрядную дозу романтики, подчас вызывая некоторую настороженность у чуткого ментора. «Пусть не витают перед твоими окнами коронованные горлицы, порхающие по дворцовым палатам», увещевал своего легкомысленного ученика Алкуин, втайне сознавая, что его наставления пропадают даром. Некоторые современные исследователи, увлеченные подобными нюансами, даже пытаются сблизить эти ахенские собрания с литературными кружками времен Петрарки и Боккаччо, находя в дошедших до нас образцах каролингской поэзии и прозы, равно как и в произведениях придворного эпистолярного искусства, мотивы, предвосхищающие высокое возрождение. Как бы ни относиться к подобным взглядам, нельзя не признать, что эпические или шутливые стихи Теодульфа и Ангельберта, а также их и не только их переписка, обнаруживают людей чуждых ученого педантизма, отражая индивидуальные черты и эмоции образованных интеллектуалов. Но не следует думать, будто каролингский ренессанс коснулся лишь самой верхушки общества. Карл и его коллеги по придворной академии стремились к расширению грамотности и элементарных знаний в гораздо более широких масштабах. Открытие начальных школ, прежде всего при монастырях, стало всеобщим явлением. В специальной инструкции Карла, датированной 789 годом, прямо сказано: «Пусть создаются школы, чтобы учить детей читать, пусть в каждом аббатстве, в каждой епархии обучают псалмам, нотам, пению, счету, грамматике». По этому поводу было дано несколько капитуляриев, выносились специальные решения соборов, есть основания думать, что Алкуин и Теодульф были главными инициаторами и проводниками реформы школьного дела. В целом, стараниями Карла и его соратников было сделано то, что многие государства Европы не добились и тысячелетия спустя. Говоря о литературе, полезно вспомнить, что каролинский ренессанс заложил основы средневековой историографии. Именно тогда появились погодные записи главных событий, анналы, ставшие незаменимым материалом для всякого изучающего эпоху Карла Великого и его ближайших потомков. Среди этих летописей особое место занимают большие или королевские анналы, авторство которых некогда приписывали Эйнгарду. И хотя в настоящее время это предположение отброшено, Эйнгард остается бесспорным создателем лучшего литературно-исторического памятника Средневековья, бессмертной жизни Карла Великого. Всеобщим увлечением стало отыскивание и собирание древних рукописей.